Жизнь и гибель Николая Курбова. Х равен минус p на 2 плюс минус корень квадратный p на 2 на 4 минус q. Цыпленки тоже хочут жить. Современная песня.